путешественников. Привет всем, кто сейчас слушает Радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева. Это программа «Клуб путешественников», которая впервые выходит в 2017 году. Всех с Новым годом! Сегодня у нас очень интересная программа. Она будет посвящена дайвингу. В гостях у меня Евгений Якушевич, руководитель клуба «Джин». Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Евгений. С Евгением пришла его супруга Ольга, она тоже занимается дайвингом. Сегодня она будет его поддерживать в нашей студии молча. Ну что, Евгений, я хочу вас поздравить с возвращением. Недавно ребята вернулись с берегов Индонезии, где совершали подводное плавание на одном из популярнейших курортов мира – Сулавеси. Да, вчера буквально вечером мы прилетели из этой очередной нашей поездки. Сулавеси и Монада популярен в мире, но практически совсем не популярен среди россиян. По всей видимости, это связано с тем, что туроператоры туда не возят. Ну, это довольно дорогостоящие поездки в любом случае, да, получится? Она может быть и не столько дорогостоящая, но достаточно утомительная и немножко не просто простроить маршрут перелета. А все остальное делается сейчас, во время интернета все остальное делается довольно легко. Ну, видимо, дайвинг – это настолько увлекательно, что вы готовы перенести 36 часов полета, да, и 4 пересадки. Но есть места в мире знаковые для дайвера, и, конечно, ради таких мест ты идешь на определенные жертвы, можно так сказать громко, с той целью, чтобы увидеть те красоты, которые, ну, в другом месте просто невозможно увидеть. Ну, мы о знаковых местах еще попозже поговорим. Давайте все-таки расскажите, как вы вообще начали увлекаться дайвингом, как пришли к этому и когда? Мое увлечение дайвингом началось, как у многих людей, детей, наверное, Советского Союза, людей моего поколения, в тот момент, когда я увидел «Человек-амфибия», фильм «Человек-амфибия», который вот снимали у нас в Крыму. И тогда появилась мечта. Очень долго я мечтал, но, к сожалению, или даже к счастью, я бы сказал, возможность у меня появилась заняться уже этим делом в довольно таком уже взрослом состоянии. И в конце 90-х, начало нулевых годов я пришел и начал учиться, и заниматься дайвингом начал. А кто вас учил? Куда вы пришли? Я учился здесь, у нас в Соколе, Красноярск. В Красноярском дайв-клубе, который до сих пор существует. Ну и позже вы создали свой клуб. Да, после первого занятия, когда я вышел из воды после первого практического занятия, я сразу сказал и себе, и своему инструктору, что я хочу учить людей дайвингу. Uh-huh. И идея создать клуб уже родилась тогда, и когда я заканчивал первый свой курс, я уже думал, как я буду строить клуб, как я буду организовывать весь этот процесс. И последовательно, дело в том, что в современном дайвинге обучение имеет очень много ступеней, и чтобы выйти на уровень там, инструктора или дайв-мастера, ну, нужно определенное время. И пока я шел, учился до дайв-мастера, я уже начал думать, как я буду организовывать клуб. И в 2004 году мы открыли. Сразу хотели заниматься несколькими направлениями, но постепенно дополнительные направления свернулись, и остался вот фактически один дайвинг. А в 2005 году я стал уже сам инструктором, ну и, соответственно, начал уже более активно развивать нашу деятельность. Когда вы совершали свои первые погружения, что было самым сложным? Любой ли человек может прийти и вот так сходу начать нырять? Ну, я сразу скажу, что мне сложного ничего не было, очень большое желание у меня было и большая увлеченность. Вообще, для ограничений физически в дайвинге очень небольшой список, ну, довольно тяжелых заболеваний, связанных в основном с системой дыхания, системой кровообращения. Там сложные формы гипертонии могут стать определенным барьером для занятия дайвингом. Чисто технически и физиологически любой человек может практически заниматься. Входное требование – важно уметь плавать, просто уметь плавать. Угу. Все остальное – это психологические барьеры больше всего. И есть люди, которые панически боятся воды, конечно, им трудно уйти в дайвинг. Хотя в моей практике было несколько человек, которые пришли к нам и учились у нас и плавать, и дальше потом занялись аквалангом и до сих пор ныряют. То есть вы еще и плавать учите, если что? Ну, плавать мы не очень профессионально, но у нас в клубе есть профессиональный пловец, который, в принципе, может учить. Ну и мы просим наших коллег инструкторов бассейна, чтобы наших людей подучили плавать. А есть ли какие-то ограничения по возрасту? Дети у вас занимаются? Минимальный возраст для занятия плавания с аквалангом 8 лет, но 8 лет это скорее такое, как мы в шутку называем, техносноркинг. Снорклинг — это плавание с трубкой. Да-да-да. Да, а вот техносноркинг — это плавание по поверхности с баллоном. Угу. Да, в 10 лет уже можно начинать заниматься дайвингом, детям уже более, ну, скажем так, уже более близким дайвингу, там есть ограничения по глубине погружений, uh-huh. не глубже 12 метров, и в сопровождении профессионала. А начиная уже с 14 лет, в принципе, сертификация взрослая. И по максимальному возрасту ограничений нет, но если к нам приходят, ну, или придут, у нас такого опыта нет, а вот у моих друзей был такой опыт, когда пришел человек, 72 года, и решил обучиться дайвингу. И его пытались мягко ему объяснить, что, может быть, ему это не нужно, но в итоге он сказал, что нет, я хочу, и все равно его учили. Угу. Ну и как, он жив? Ну, конечно. Я думаю, что и до сих пор он жив. Ну, я этого человека лично не знаю, который вот учился, а тот, кто его учил, я его хорошо знаю. Это как раз один из основателей нашей школы, Александр Бельский. Скажите, а обучение дайвингу проходит... состоит из теоретической части и практической, правильно я понимаю? Вот. Обучение дайвингу, да, действительно состоит из двух основных частей, теоретическая и практическая. Теоретическая часть включает в себя основы физики, физиологии, организации погружений, расчет планирования погружений. Это вот если говорить о базовом курсе, о начальном курсе. Практическая часть состоит из занятий в бассейне, отработка 24 основных навыка и дальнейшее подтверждение навыков в открытой воде. 24 основных навыка? У нас 24, да, вот в нашей школе. Вообще есть мировая сертифицирующая организация, ну, многие слышали, ISO. У них есть подразделение EUF, это европейское подразделение, которое сертифицирует любую подводную деятельность. Вот, и у них есть стандартизованный определенный набор навыков, их меньше. Их 18, но у нас чуть больше. Угу. Скажите, а вот при погружении в воду, под воду, что происходит с человеческим телом? И отсюда следует вопрос, я думаю, о баротравмах, да, какие могут быть травмы. Как нужно подготовиться к погружению? Ну, вот об этом как раз мы и рассказываем на первом курсе. Ну, вы немножко и да, нам расскажите. Да, я сейчас расскажу, конечно. Я очень часто, мне такие вопросы задают, и я очень много на них отвечаю. Любому обывателю кажется, что основной барьер для погружения под воду – это то, что человек не может под водой дышать. На самом деле это большая ошибка. Основной барьер. Он может дышать под водой. Ну, из акваланга может дышать под водой. Но если даже человек не может дышать под водой, но на какое-то время на задержке дыхания он нырнуть может. И многие из нас это делали и в детстве, и во взрослом возрасте. Но из-за того, что мы под водой бывали очень короткий миг, очень часто мы не замечали основного барьера. Основной барьер – это возрастающее давление. Угу. Из-за того, что вода в 770 раз плотнее, чем воздух на уровне моря, давление в воде нарастает очень быстро. На глубине 10 метров наш организм уже испытывает двойное давление. На поверхности мы привыкли жить при давлении 1 атмосфера, на 10 метров это уже будет 2 атмосферы. Угу. Соответственно, на 23, на 34 и так далее. Таким образом, вот это возрастающее давление, оно оказывает определенное влияние на организм. И большей частью это влияние на воздушные полости, которые у нас есть. Ну и косвенное влияние и на другие системы. Ну, об этом, может быть, позже поговорим, если да-да-да. Будут у вас вопросы. Соответственно, все воздушные полости, которые у нас в организме есть, они сжимаются, угу. потому что газы сжимаемы. Таким образом, первое, что человек замечает, ныряя под воду, то, что ему давит на уши. Вообще на мозг давит, кстати. Ну, это на самом деле давит не на мозг, а давит именно на среднее ухо, а в голове у нас все близко, если у нас болит зуб, то мы и жить не можем. Да-да. Вот, соответственно, воздух в среднем ухе сжимается из-за того, что вода давит на барабанную перепонку, она прогибается внутрь, и человек сначала испытывает ощущение заложенности уха. Если он продолжает погружаться, ничего не делая, станет больно. Ну и может возникнуть вот та самая баротравма, одна из самых распространенных, это баротравма среднего уха, когда рвется барабанная перепонка. Если не знать этого, ну, можно этому подвергнуться. Но если знать простое правило, так называемое правило продувки, или выравнивание давления в воздушных полостях, вот, то это очень легко все, вот, вот это вот вредное влияние на среднее ухо очень легко исключить. Раскройте секрет. Секрет прост. Нужно зажать нос пальцами и аккуратно выдохнуть в нос. При этом вы услышите, что у вас зашипит в ушах и уши заложит. Дело в том, что у нас в организме есть специальные каналы, называются эвстахиевые трубы, которые соединяют среднее ухо с носоглоткой. И когда вы вот таким образом поступаете, вы давление внутри среднего уха повышаете. Таким образом, при погружении возрастающее внешнее давление вы компенсируете увеличением давления в среднем ухе. И таким образом давление снаружи, давление изнутри на барабанной перепонке сравнивается, и человек не испытывает никакого дискомфорта. Более того, одно из основных правил погружений заключается в том, что в ухе никакого дискомфорта быть не должно. Все это делается, все эти продувки делаются заранее. Никаких болевых ощущений уж точно не допускается, но даже дискомфорт недопустим. Ну, опять же, этому всему мы учим на курсе. Как это делать? Ну, любой человек может это попробовать сделать сам. Кстати, это полезно делать в самолете. Вот это умение. При посадке... Ну, когда закладывает уши. При взлете этого делать не стоит, а вот при посадке как раз надо. Ну, можно вот таким образом компенсировать. А, то есть это тоже такое своеобразное погружение, да, да, при посадке? Да, да, да. При... Также мы при всплытии уши не продуваем. При всплытии мы испытываем похожие ощущения, уши закладывает. Но там процесс обратный. Тогда в среднем ухе давление больше, снаружи давление снижается, и барабанная перепонка прогибается наружу. Если вы еще сделаете продувку, вы усилите эффект. Да? Да, тогда что нужно вдыхать? Нужно сглатывать, шевелить челюстью, и воздух сам выйдет. Как интересно. А правда, что скорость погружения должна быть тоже определенной? Вот если мы медленно будем погружаться, ничего страшного. Если нас туда быстро отправить или быстро всплыть, то всякое вот может случиться. Тут разобьем вопрос на два. Скорость погружения и скорость всплытия. Скорость погружения определяется, если мы говорим о погружении на задержке дыхания или о погружении с аквалангом, вот с аппаратом открытого цикла, то, соответственно, тут скорость погружения ограничивается только нашей способностью продуваться. Той скоростью, с которой человек способен сам продуться. А вот скорость всплытия ограничивается многими физическими факторами, которые также обусловлены вот этим нахождением под повышенным давлением. Дело в том, что когда вы находитесь на глубине 10-15 метров, весь ваш организм находится под повышенным давлением. И самая большая воздушная полость, легкие, также находится под повышенным давлением. И аппарат наш, ну, современный аппарат называется скуба, ну, это такой... Акваланг. Акваланг можно назвать, да. Он подает нам воздух под давлением, равным давлению окружающей среды. И человек дышит вот тоже воздухом под повышенным давлением. Таким образом, исключается воздействие на легкие. Давление изнутри легких равно давлению снаружи. И мы не испытываем дискомфорта при дыхании. Однако физику никто не отменял. И из-за того, что происходит дыхание именно под повышенным давлением, а не привычным, в нашем организме начинают растворяться газы. Все газы, которые входят в состав воздуха, начинают растворяться пропорционально, ну, вот, давлению. Соответственно, если ты довольно большое время будешь находиться на глубине там, 10 метров, то наш организм придет в насыщение. То есть количество газов, растворенных в организме, придет в соответствии с этими двумя атмосферами. Ну, то есть, по сути дела, будет двойное. И дальше эти газы начинают оказывать воздействие. Это случайно не азотка называется? Вот азотка – это азот, да. Это при глубинах от 30 метров и выше азот оказывает опьяняющее воздействие на организм. То есть это вот многие дайверы именно за этим и ныряют, я слышала. Ну, Или это шутка? Это шутка, да. На самом деле есть даже клуб в России, который называется «Азотка». Дайверы стараются, ну, большинство дайверов стараются как раз исключить влияние азота на организм. Потому что, ну, по сути дела, само по себе вот это азотное опьянение, оно не опасно для организма. После него похмелья не бывает, и печень не разрушается. Но косвенно это как пьяный за рулем. Ты находишься все-таки в среде, которую нужно признать агрессивной для человека. И когда ты в неадекватном состоянии, ты можешь сам себе навредить. Поэтому при нырянии на большие глубины стараются использовать специальные газовые смеси, в которых уменьшают количество азота и, кстати говоря, и количество кислорода. Но вы-то испытывали это прекрасное влияние? Да, я испытывал это прекрасное влияние. На что это похоже? На опьянение, на обычное алкогольное опьянение, да. Единственное, что проходит мгновенно, когда ты изменяешь глубину на меньшую, оно проходит мгновенно. Алкогольное опьянение проходит некоторое время. И похмелья потом нет, да? И похмелья нет, да. Предлагаю на этой веселой ноте сделать небольшую музыкальную паузу. Путешественников. Мы возвращаемся в эфир программы «Клуб путешественников». Меня зовут Кристина Сергеева. В гостях у меня сегодня руководитель клуба дайвинга Евгений Кушевич. Еще раз добрый вечер. Еще раз здравствуйте. Ну, мы, значит, решили, что похмелья у нас нет. Всплываем. Что с нами происходит? Да, вот газы, которые накопились в организме при всплытии, они пытаются выйти из тканей человеческого тела, из крови и из других тканей, там они накапливаются во всех, вплоть до костей. Вот. И первая ткань, которая может пострадать от снижения давления, это наша кровь. Если быстро всплывать, то в крови начинает высвобождаться азот, ну и кислород, который постепенно расходуется, но в основном азот. И кровь может, ну, эффект закипания возникнуть, то есть в крови может образоваться много-много пузырей. Угу. Эти пузыри дальше с током крови могут пойти, закупорить сосуды, ну и привести к всяким неприятным последствиям для здоровья. Соответственно, эту напасть легко тоже победить тем, что всплывать медленно. А медленно – это значит не быстрее, чем 10 метров в минуту. Если человек всплывает со скоростью 10 метров в минуту, то весь азот, который высвобождается в крови, он выходит в легкие на выдох, и мы просто его выдыхаем. И никакого вреда он нам уже не приносит. 10 метров в минуту. Да. Это очень медленно. Ну, достаточно медленно, это не быстро. Если ты фридайвер, и ты задыхаешься? А фридайвер, к счастью, мало подвержен этим неприятностям, потому что фридайвер не дышит воздухом под повышенным давлением. А, да. Фридайвер то, что вдохнул на поверхности, унес с собой под воду и вынырнул, и это все принес с собой. Но для фридайвера ограничений по скорости всплытия в данном случае нет. Но если фридайвер под водой вдохнул из баллона, то он себя подвергает еще одной опасности. Если ты на глубине там, 20 метров вдохнул воздух из баллона, то в легкие ты получил 3 атмосферы воздуха. Угу. При всплытии на глубине 20 метров это все компенсируется внешним давлением. Если ты всплываешь, задержав дыхание, то на глубине 0 метров легкие могут, воздух будет расширяться, и легкие могут быть травмированы. Это тоже баротравма называется. Вообще все травмы, которые связаны с изменением давления, называются баротравмы. Угу. Барос – это давление, травма – это понятно. Таким образом, вообще баротравма – это одна из самых тяжелейших травм, которые возможны в дайвинге. И она, ее последствия довольно часто несовместимы с жизнью, но с ней еще проще бороться. Нужно просто никогда не задерживать дыхание. В дайвинге много правил, но есть 4 основных золотых. Вот одно из них – это никогда не задерживай дыхание. Если ты выдыхаешь, то расширяющийся воздух при всплытии просто выходит в воду через клапан выдуха регулятора и никакого вреда не причиняет абсолютно. Евгений, а вы же занимаетесь в том числе и фридайвингом, помимо да. скубодайвинга. Каков ваш личный рекорд погружения, какая максимальная глубина и какое время апноэ? Ну, мои рекорды не очень большие, потому что фридайвинг требует очень... Фридайвинг – это уже спорт, надо это понимать, и он требует определенной тренировки, причем постоянной. Фридайвинг, любой фридайвер, который пропустил определенный период, у него результаты очень сильно снижаются. По глубине мой рекорд 20 метров составляет, а максимальная задержка у меня была, ну, достаточно давно, несколько десятков лет назад, 3 минуты там 43 секунды. На сегодняшний день любой курс, который мы начинаем от фридайвинга, люди у нас приходят с задержками, ну, чаще всего это 15-20 секунд задержка дыхания, а по выходе с курса, ну, близко к 2 минутам. Вы делаете какие-то упражнения из йоги? Нет, мы не практикуем йогу, хотя мощные фридайверы, спортсмены очень сильно используют техники йоги и разные другие техники релаксации. Мы спортивную тему фридайвинга отдаем на откуп ассоциациям, которые занимаются спортом. Мы фридайвинг преподаем тоже развлекательный, рекреационный. И мы используем несколько другие техники для расслабления, а не йоговские. О чем нужно думать, когда ты где-то на глубине, и у тебя нету баллона, у тебя заканчиваются уже твои возможности психологические? О чем нужно думать? Вот как говорит один из основателей тоже нашей школы, Юрий Бельский, он, кстати, автор нашего курса по фридайвингу, сам очень хороший фридайвер, он говорит, что выражение лица фридайвера должно быть похожим на дебила, и состояние мозга примерно такое же. На самом деле, это, конечно, шутка, но вот расслабление, оно требуется не только физическое, но и ментальное. Под водой на задержке дыхания человек должен быть расслабленным. И одна из основных задач курса фридайвинга – это научиться человека слушать свой организм. Допускать пределов своих возможностей под водой нельзя. Все несчастные случаи, которые происходят под водой, связаны с тем, что человек превысил где-то свои собственные возможности. Как с баллоном, так и без баллона. Поэтому надо уметь слушать свой организм, получать удовольствие от процесса. И надо понимать, когда надо начинать всплытие. Угу. Если ты начинаешь всплытие до того, как превысил свой собственный предел, никаких сложностей, проблем со здоровьем не будет. Ну как в данном случае определить, где твой предел, если мозг тебе говорит: «А, всплывай, всплывай, все». Если мозг говорит: «Всплывай, всплывай», значит, надо всплывать. Чаще всего предел переходят в тот момент, когда хотят агрессивно, рекорда хотят люди, да, там. Либо, проверить, на что они способны. Да, чтобы сделать там на метр глубже или на 10 секунд дольше. В итоге фридайверы попадают в такую ловушку, которая называется блэкаут. Вот что это такое? Вот блэкаут – это внезапная потеря сознания у человека, которая чаще всего происходит при всплытии уже на маленькой глубине. По-английски это звучит shallow water blackout – это внезапная, ну, перевод такой, внезапная потеря сознания на мелкой воде. Mm-hmm. Связано с тем, что человек, опять же, превысил свои возможности. Первая причина – это вот когда он хотел рекорда. Вторая причина – очень часто наши люди перед тем, как заныривать в воду, делают, активно дышат. Такие делают серию частых, глубоких вдохов-выдохов. Мы это называем гипервентиляция. Это вот, опять же, вот эта гипервентиляция перед нырком на задержке дыхания – это одна из основных причин вообще по статистике в мире возникновения блэкаутов. Дело в том, что когда вы дышите вот так часто, активно и глубоко, вы кислорода больше в организм не накапливаете. Это самообман. То есть этого делать не надо? Этого делать не то, что не надо, это запрещено делать. Химия происходит несколько иная. Дело в том, что наш организм… Вот, как вы думаете, вот вы сейчас задержите дыхание, как, что в вашем организме говорит вашему мозгу, что пора вдохнуть? Что говорит? Легкие, сердце? Легкие. Что в легких произошло? Вы вдохнули. И держу дыхание. И держите, да? Дыхание, да. И вот в какой-то момент вы понимаете: ой, я хочу вдохнуть. Выдохнуть, наверное. Ну, выдохнуть, а потом вдохнуть. Ну, вы можете выдохнуть и задержать дыхание. Не буду вас мучить. Самый частый вопрос, что стало мало кислорода. Да, но это очевидно, любой человек может... Даже если он там, его стало мало. Ну, он же расходуется. Он же расходуется нашим организмом кислород. А на самом деле не так. Наш организм устроен несколько иначе, и он не умеет отслеживать содержание кислорода. Наш организм умеет отслеживать содержание углекислого газа. Мы дышим все, потребляем кислород и выделяем углекислый газ. Так вот, у нас есть рецептор, который отслеживает содержание углекислого газа в крови. И в тот момент, когда порог углекислого газа превышается, дается сигнал на вдох, ну, на выдох и вдох. Вот, соответственно, когда вы вот так вот дышите перед погружением часто и глубоко, делаете гипервентиляцию, вы не накапливаете больше кислорода, потому что вы как был 21% в воздухе, вы его больше не получаете. И вот его этот 21% у вас и есть, но вы вымываете углекислый газ. Таким образом, вы отодвигаете момент, когда организм скажет: «Я хочу дышать». А когда человек уходит еще под воду, немножко, ну, давление возрастает, легкие сжимаются, там физика, парциальное давление растут, еще немножко отодвигается момент, когда захочется вдохнуть. И вот это вот опасно. Дело в том, что если вы захотели вдохнуть поздно, это значит, что вы начнете всплывать поздно. Это значит, что может возникнуть такой момент, что при всплытии кислорода настолько мало останется в организме, что мозг просто блокируется. Это и есть блокаут. Мозг блокируется, и происходит потеря сознания. Ну, это, в принципе, безболезненная смерть. Да. Мгновенная, да? Если вы склонны к суициду, то, наверное, да. Ну, мы все-таки жизнелюбы и люди оптимистичные, поэтому мы стараемся получать удовольствие от процесса дайвинга, и фридайвинга в том числе. Это они немножко разные, эти чувства удовольствия. Вот, и могут дополнять друг друга. Мы стараемся, чтобы все это было безопасно. Я предлагаю немного поговорить о снаряжении дайвера. Вот самое необходимое снаряжение, которое нужно для того, чтобы какие-то минимальные знания получить и удовольствие от ныряния. Ну, самый минимальный набор – это ласты, маска и трубка. Вы уже можете нырять под воду и быть фридайвером. Если вы хотите под водой находиться дольше, чем там несколько минут, тогда, конечно, нужен запас воздуха. И здесь уже возникает стандартный комплект аквалангиста. Если вода очень теплая, то нужен будет просто комплект скубы, да, или акваланг, мы его называем сейчас, скажем так, сленгово. Хотя на самом деле, если точно говорить, то акваланг – это несколько иное. Это название фирмы, которая производит скубы, по-моему, так. Ну, вообще говоря, акваланг – это имя собственного аппарата, который сконструировал Мишель Ганьян по заказу Жака Ива Кусто. И ну, можно сказать, что они его ввели в эксплуатацию окончательно в 1943 году. И они назвали этот аппарат акваланг. Аква – вода, ланг – легкие, подводные легкие. Современный комплект снаряжения, кроме баллонов и регулятора, которые были в акваланге, включает еще дополнительный элемент – это жилет-компенсатор, который позволяет с большей безопасностью, с большим комфортом находиться под водой. Вот. Поэтому современный акваланг – это еще и жилет-компенсатор. А вообще его правильное название – это SCUBA – Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. Первая буква английской аббревиатуры. По-русски это означает, что автономный подводный дыхательный аппарат. Вот. И, по сути дела, нужны те же маска, ласты и вот этот вот комплект акваланга. Это довольно дорогостоящие вещи. У вас, допустим, в вашем клубе можно это в аренду взять? Да, и у нас в клубе, и везде на курортах все снаряжение можно взять в аренду как на период обучения, так и на период, собственно, занятий подводными экскурсиями. А примерно сориентируйте по цене не аренды, а вообще стоимости вот самого дешевого набора для ныряния в теплой воде. Ну, на сегодняшний день в связи с ростом курса доллара, скорее всего, где-то в районе 100-150 тысяч будет стоить комплект. 100-150 тысяч можно, в принципе, приобрести и сдавать в аренду. В принципе, да. Ну что ж, в скором времени мы прервемся на небольшую рекламу. Вернемся в студию через несколько минут. Творческое содружество «Босые души» представляет 22 января в Большом концертном зале. Концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. Песни всенародно любимого артиста в исполнении красноярских музыкантов. 22 января, 17 часов, Большой концертный зал. Красноярск поет Высоцкого. Без возрастных ограничений. Красноярская краевая филармония представляет «Свободный балет» Валерия Терешкина. «Джаз-рандеву». 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Свежие идеи для роста и развития бизнеса, знания и опыт от федеральных экспертов, создание четкой системы работы компании, полезные деловые связи и приятные знакомства. Все это на фестивале развития «Шаг вперед! Интеграция» с 23 февраля в Красноярске. Сайт красфест.ру. Телефон 293-31-77. Клуб путешественников. И после небольшой рекламы мы возвращаемся в студию радио ВК. Это программа «Клуб путешественников». Меня зовут Кристина Сергеева. Кто к нам только что присоединился, в гостях у меня сегодня Евгений Якушевич, руководитель клуба дайвинга «Джин». Добрый вечер. Извините, что я так кратко называю ваш клуб. Но я это думаю, правильное название, самое правильное название. Хорошо. Я, знаете, еще хотела спросить о подводном плавании зимой, подледном плавании. Да. У вас был подобный опыт? Да, мы ныряем, ныряли иногда зимой, не очень много, потому что холодно. Все-таки это определенный такой барьер. Но подледное плавание очень серьезно распространено и в России в основном, потому что у нас много льда. Ну, не только в России, а вот в северных странах. Но в России очень широкое распространение получило, потому что зима у нас довольно длинная. Вот. А нырять хочется, нет? А нырять хочется, да. Именно поэтому мы и на наши озера ездим на местные нырять, потому что море далеко, а нырять хочется. Вот. Ну и подледное ныряние, оно это определенный вид, требует дополнительных навыков, дополнительных умений, ну и определенного набора снаряжения. Дело в том, что когда ты ныряешь на открытой воде, открытая вода называется потому, что поверхность открыта. Угу. И в тот момент, когда тебе что-то совсем не понравилось, ты можешь всегда всплыть и начать дышать воздухом атмосферным, в принципе. В этом смысле я говорю, что дайвинг более безопасен, чем парашютный вид спорта, потому что физика в дайвинге спасает человека. А в парашютном спорте физика ведет, в любом случае, и там физика ведет к встрече с поверхностью. Угу. Только в парашютном виде сторон. Спорта, да, с разных сторон. Получается, когда мы говорим о подледном плавании, нам нужно найти прорубь. Ту прорубь, в которую ты зашел, да. Это накладывает определенные дополнительные требования и к умению человека, и к снаряжению. Там уже происходит дублирование всех основных жизненно важных элементов снаряжения. Там два баллона, два регулятора. Костюма? Костюм один, но двойной. Костюм жизненно не настолько необходим, как воздух, которым мы дышим. Поэтому, конечно, первое, о чем заботится человек под водой, обеспечить себя самым необходимым. Поэтому дублируется и воздух. Кстати говоря, пещерный дайвинг тоже связан с подобными же вещами, потому что выйти на поверхность ты не можешь. Ты должен выйти, пройдя тот же путь, который ты прошел туда. Поэтому пещерники, они могут использовать много баллонов, и к каждому баллону прикручен свой регулятор. И, кстати говоря, вот всегда задают вопрос, а как глубоко там вы ныряете? Если нырять сильно глубоко, там глубже 40-50 метров, то, в принципе, возникает необходимость тоже. У человека возникают барьеры декомпрессионные, так называемые. Говорят, что декомпрессионные потолки незримы, но голову о них разбить можно точно так же, как и об обычный потолок. Когда человек не может просто выйти на поверхность в любой момент, в связи с тем вот азотом, который он накопил в организме. Вот, так вот, подледный дайвинг, это, да, у нас есть люди, которые ныряют круглую зиму. Мы обычно это делаем ближе к весне, когда уже температура воздуха повыше, потеплее. А на каких озерах вы ныряете? В какие озера вы ныряете? Да. Как правильно это можно дайвинге формулировать? Можно и так говорить, да. Мы ныряем все лето, весь июль. И весь август здесь, на красноярских наших водоемах. Самые любимые наши водоемы – это озеро Инголь, озеро Большое, Красноярское водохранилище, конечно. Ну, и есть еще несколько озер поменьше. Это вот озеро Ленево, озеро Цинголь. К ним доступ такой Ну, Ленивого очень легкий доступ, вот, а к Цинголю там немножко сложнее подъехать. В озерах видимость хуже, чем, допустим, в океане, в море? Конечно. Да. В наших озерах... Что вы там видите вообще? Ну, мы видим все, что там происходит. Там рыбы живут, там растительность растет. Какие-то... Один из видов увлечения подводных – это ныряние на затопленные объекты. У нас есть и затопленные объекты в наших водоемах. Там трактор у нас есть утопленный, есть суда, катера, которые лежат на дне, которые тоже интересно осматривать. Вот, поэтому это видим. Видим рыбу, видим растительность, водоросли, какие-то элементы ландшафта видим. Ну, то есть затопленные объекты интересны с точки зрения того, что их как-то уже, на них уже появилась подводная жизнь, да? Потому ну, что это... трактор подводный. На нем жизнь, конечно, появилась такая условная. У нас же не теплые моря, у нас кораллы не растут. Это если утонуло судно где-то в тропических морях, оно обрастает кораллами. У нас такого нет. Ну, определенно тина там на нем, конечно, уже висит. Но в любом случае сам по себе затопленный объект представляет интерес. Все равно это интересно осматривать под водой, поэтому мы с большим удовольствием на них ныряем. Вот. И это есть в наших озерах. Понятно, что наши озера – это не Красное море и не моря кораллового треугольника, но они близко к нам расположены, и нырять на них гораздо дешевле. А Красное море, наверное, было одним из первых водоемов, куда вы ездили вот именно дайвингом заниматься, да? Ну, да, для россиян это традиционно одно из самых первых морей, куда люди выезжают, если не брать Черное море. Как поют... Тот же Макаревич с Першем, очень штука спорная, наше море черное, потому что видимость в Черном море не очень хорошая. Вот. Но большинство, наверное, российских дайверов свой дайверский путь начинают с Красного моря. И города, находящиеся, основные два города, ну или три города, которые популярны на дайверской среде, это Хургада, Шарм-эль-Шейх и Дахаб, в шутку называют красноморскими. Вот. Связано с тем, что, во-первых, ну, для нас это относительно дешево всегда было. Вот. И, во-вторых, конечно, уникальная видимость, интересный подводный мир этих мест, он всегда привлекал огромное количество туристов, со всего мира туда летят, чтобы нырять там. Но это только днем, да, на Красном море. Ведь есть еще ночной дайвинг, а там вроде бы как опасные какие-то животные могут появляться. На Красном море законом запрещено плавать в море после... Захода закат. Солнца. Да. Но это обычно где-то 6 часов, полшестого. А дайверам разрешено нырять ночью, но для этого оборудуется специальный выход, организуется. Чаще всего это происходит с судна, а не с берега. И, в принципе, действительно, ночью вылазят всякие ночные жители. Дневные жители, они прячутся в норы, засыпают, а ночные жители морские вылазят. И многие из них ядовитые. А ядовитые они не как вот наши земные змеи, которые кусаются, а ядовитые у них колючки. И можно просто нечаянно уколоться и получить вредное воздействие на себя, даже иногда не желая того. Поэтому тоже одно из основных правил дайвинга – ничего не трогать руками. А ночью интереснее нырять? Ночью нырять… В других цветах, наверное, все представляет. Во-первых, да, в других цветах. Опять та же физика, которая снижает проникновение под воду теплых участков дневного света, теплых участков спектра, приводит к тому, что под водой на глубинах там 20-30 метров ты все видишь в сине-зеленых таких тонах. А когда ты проплываешь там ночью с фонарем, конечно, кораллы расцветают яркими красками, синие, фиолетовые, красные, там, оранжевые, желтые. Ну, и появляется много обитателей морских, которых днем увидеть крайне сложно. Вот знаменитые испанские танцоры, которые все хотят видеть, это голожаберный моллюск большого размера. Обычно голожаберные моллюски маленькие бывают, там, ну, несколько сантиметров, а этот может быть несколько десятков сантиметров. И он перемещается, плывет в воде, очень интересно извиваясь, такой танец свой своеобразно исполняя. Вот люди сравнили его вот с испанскими танцорами, которые зажигательный танец танцуют. А какие еще интересные места вы посещали для подводного плавания? Ну, мы уже много где побывали. Конечно, не все места интересные мы посетили. Много мест еще у нас в планах и в мечтах. Мы уже сейчас переориентировались больше на Юго-Восточную Азию. И есть в мире такое место, которое называется Коралловый треугольник. Это треугольник, который с востока ограничен Филиппинами, с запада ограничен Малайзией и Таиландом, а с юга ограничен Индонезией. Угу. Ученые считают, что вся морская жизнь зародилась оттуда. Это такое уникальное место, где очень теплая вода, очень живые, мощные кораллы и очень много живности, которые ты можешь встретить только там. Нигде больше в мире. Эндемики, да. Люди, живность, которая живет только вот в определенном маленьком месте. Кстати говоря, вот из такого места мы сейчас и приехали. Это пролив Лимбех. Это маленький пролив между основным островом Сулавеси и маленьким островом, который называется Лимбех. Площадь его всего 10 квадратных километров. Он протяженностью там буквально 4 километра, 4-5, и ширина у него там 2-3 километра. Вот. Но в этом месте живет до 2000 эндемиков. То есть организмов, которые встречаются только в этом месте. Поэтому это такое знаковое место. Там есть много отелей, в которых живут только дайверы. И отель ты заказываешь сразу с услугой дайвинга. То есть там невозможно купить просто проживание. А в каком смысле услуга дайвинга? Это подвоз к месту, да? Услуга дайвинга, она включает в себя подвоз к месту, обеспечение баллонами, грузами и обеспечение гидом подводным. Естественно, вы же баллоны с собой не возите. Да, баллоны и свинец мы с собой не возим. Это было бы сильно сложно. Хотя вот когда на Байкал ехали, мы брали баллоны с собой. Столько дайверов, даже отели исключительно для дайверов. Там есть хоть место на этом небольшом проливе, чтобы нырнуть и не увидеть где-то там вдали ласты? Да, там еще есть одна интересная особенность. Есть понятие дайвсайд, да, это место вот интересное для дайверов чем-то. Да-да-да. Есть понятие сайтсиинг в английском языке, осмотр достопримечательностей, да. Ну и вот у дайверов есть тоже дайвсайды, точки погружений. Вот на этом Лимбехе есть ограничение по законодательству, что на одном сайте там может быть не больше там 40 человек, например. Поэтому если лодка идет и видит, что там уже стоит две лодки, они созваниваются, выясняют, сколько человек под водой, ну и тогда меняют свои планы. Это просто тактичность какая-то? С одной стороны тактичность, с другой стороны защита окружающей среды. Mm-hmm. Люди стараются все-таки сберегать то, что они имеют. И будем циничны, это же им деньги приносит. Mm-hmm. И если это убить, то турист перестанет ехать и перестанет вести деньги. Вот. Поэтому везде в мире стараются, в большинстве мест, где мы были, скажем так, стараются все-таки люди беречь окружающую среду. В этом смысле Египет, конечно, страдает сильно, потому что дайверов огромное количество, и кораллы люди ломают нечаянно. Коралл растет сотни лет, а сломать его можно за доли секунды. И очень много, когда ты плаваешь в Египте, очень много кораллов обломанных ты видишь. Конечно, это печально, но... То есть это дело рук ныряльщиков, да? Да, люди... По неосторожности. Очень мало людей, которые специально это делают, очень мало. В основном по неосторожности задел ластой, течением снесло, не обратил внимания, зацепился, стукнул баллоном там, и обломил. В этом смысле вот эти места, где мы сейчас были, или еще более экзотичное место Папуа, Новая Гвинея, mm-hmm. все слышали это название географическое, мы там были пару лет назад, там, конечно, природа девственная. Там кораллы все живые, никем не обломанные. И вот среда, не тронутая человеком абсолютно. Плюс уникальное вот это тропическое море, которое температурой 30-31 градус. И, конечно же, живность там бушует невероятно. А встречи с ядовитыми морскими животными у вас случались? Я имею в виду тактильные. Да, тактильные встречи. Я лично не прикасался, а вот гиды наши... На Филиппинах, например, развлекаются. Они змей подводных там в руки берут. Подводные змеи, они, наверное, одни из самых ядовитых обитателей. Они в 300 раз ядовитее, планеты, чем да? гребучая змея. Угу. Да. Среди змей точно самые ядовитые. Угу. Поэтому укус этой змеи – мгновенная смерть. Но гиды местные, которые вот филиппинцы, они... умеют с ними обращаться, поэтому они их там в руки берут и с ними играют. Мы, конечно, стараемся этого. И одно из основных правил – ничего не трогать под водой – это правило безопасности. То есть мы стараемся ничего не трогать руками с той целью, чтобы самим не получить какое-то воздействие неприятное, и оставить после себя окружающую среду нетронутой. С той целью, чтобы не принести вред окружающей среде. А бывает такое, что какие-то вот эти хищные, агрессивные, ядовитые животные нападают на ныряльщиков? Просто из личного опыта самым таким опасным морским животным я встречалась, это мурена. И на берегах Индийского океана они, эти мурены просто выплыли на мель и кусали за ноги. Они целенаправленно нападали, догоняли нас, кого-то даже укусили. Но мурена не является ядовитым обитателем. Начнем с этого. Тем не менее, встречи были неприятны. И укусы были до крови. Да, и укус мурены опасен тем, что у мурены зубы направлены внутрь. И рана после укуса мурены, как правило, рваная и заживает долго. Потому что мурена зубы не имеет возможности почистить. И у нее остатки пищи остаются на зубах. Я хочу сказать, что, по всей видимости, это не мурены к вам приплыли, а это кто-то муренам растоптал их дом. Или каким-то образом на них воздействие оказал. Потому что вот я ни разу не видел агрессивную мурену, чтобы она к человеку агрессию проявляла. Что-то там на берегах этого Индийского океана, видимо, люди сделали. Что мурены стали агрессивными. Чаще всего подводный обитатель нападает, когда он защищается или когда он испуган. Вот я подвергся в этой поездке укусу рыбы. Все же видели мультфильм «Немо»? Да, я видела. Вот такая рыба меня укусила. «Немо» вас укусил? Да, это одна из самых... Да он же ангелочек. Да, это одна из самых героических рыб вообще морей. Это одна из самых отважных рыб. Рыба-клоун. Рыба-клоун, да. Они живут вот в этом вот анемоне. Это животное тоже, похожее на растение, с такими развивающимися щупальцами, или, как хотите сказать, стеблями. Они там в нем живут, у них там дом. И всех, кто пытается на их дом покуситься, они отгоняют. Причем отгоняют очень... смело и храбро. Я пытался сфотографировать красиво лежащую рыбу, и я не заметил, нечаянно я приблизился к их дому, и вот эта рыба укусила меня за палец. Ну, то есть я это почувствовал на себе. Поэтому морской обитатель любого размера, если он защищает свой дом или себя, он будет нападать. Но, как правило, они все очень прагматичны, и они нападают только тогда, когда охотятся. Мы не являемся предметом их пищи, поэтому я очень удивлен, вот, когда вы рассказали, что мурены там вас кусали. Нет, я сейчас вспомнила, вы сказали, что, скорее всего, кто-то потревожил их дом, там по берегу бегала какая-то собака и их ловила, этих мурен. Ну, вот, может быть, она причастна? Возможно, она причастна, да. Расскажите еще о дайвинге на острове Борнео. Да, это была давняя наша мечта – поехать на Борнео. Ну, известно, что Борнео имеет два названия – Калимантан и Борнео. И на Борнео три государства расположенных. Вот одна из частей этого острова принадлежит Малайзии, и мы давно мечтали туда съездить, мы туда попали. Город Кота-Кинабалу. Я могу порекомендовать это место всем начинающим дайверам. Это очень спокойное место – очень легкая с точки зрения дайвинга, очень безопасная. Вода теплая, и это место, где ты можешь со 100% вероятностью встретить китовую акулу. Единственное, что на китовую акулу там нырять с аквалангом не разрешают, но их оберегают. Там можно нырнуть с китовыми акулами, с маской, с трубкой, ну, снорклинг сделать. Ну, понырять там можно, задержки дыхания. Вот. Очень дружелюбный город, очень красивый и... красивые кораллы, яркие. Живности крупной немного. Ну, такого разнообразия, как вот, скажем, на Филиппинах, наверное, нет. Но очень простое, очень такое дружелюбное море. И очень простой красочный дайвинг. Там течений особо больших нет. И очень легко вот первые свои шаги в дайвинге делать там. Второе место, где тоже можно 100% увидеть китовую акулу, ну, из нашей практики, я думаю, что их много где можно увидеть, это Филиппины, это остров Сибу, поселок Ослоп. Ну, там есть возможность нырнуть на этих китовых акул с аквалангом. Интересно, конечно, вы выражаетесь, нырнуть на китовых акул. Это так говорят в дайвинге, да, я уже поняла. Ну, нырнуть, чтобы увидеть китовых акул. Ну да, это интересно. Да, это такой определенный сленг. Вот супруга моя говорит, что ее Филиппины поразили тем, что там как в зоопарке. Вот тебе говорят, что сегодня ты будешь видеть китовых акул. Ты видишь китовых акул. Тебе говорят, сегодня ты там будешь видеть змей. Ты видишь змей. Сегодня ты будешь видеть простых акул. ты видишь простых акул. Мы видели уникальных обитателей моря, тоже на Филиппинах, это наутилусы. Наутилусам 400 миллионов лет, они до сих пор находятся в том же состоянии, в котором были, когда там динозавры только вот заканчивали там свою жизнь. Уникальные просто моллюски, и я думаю, ну, больше их нигде невозможно увидеть. Мне так кажется, хотя я, конечно, могу и ошибаться. То есть место такое завораживающее, удивительное с точки зрения дайвинга, уникальное. И там вот есть возможность нырять вот в том числе и с китовыми акулами. А, на китовых акулах. На китовых акулах. Скажите, а помимо дайвинга вы же еще ходите, смотрите местность, общаетесь с местными жителями. Как они вообще на вас реагируют? Я не думаю, что там много российских туристов и вообще приезжих. Да, вот после того, как я начал заниматься дайвингом, для меня вообще путешествия открылись с другой стороны. Когда до этого я ездил там с туроператорами, это, ну, тоже Египет, Турция там, и, кстати говоря, люди на Бали ездят так же. Это вот все включено. Да-да. На Бали это Индонезия, это жемчужина Индонезии, и там есть район туристический, Нуса Дуа называется. И первый раз, будучи на Бали, вот я жил тоже в этом туристическом районе. Когда я начал заниматься дайвингом, мой приятель, который живет уже много лет в Египте, он мне... Вот о египтянах какое у наших людей представление? Приставучие, там, надоедливые, да, там, арабы, за руки хватают. Костя мне показал Египет с другой стороны. Египет глазами местного человека. Я с ним познакомился, с местным населением. Я их понял, и они меня поняли. И после этого теперь мы уже стараемся везде, куда ездим, жить где-то в среде местного населения. Вот на Бали мы живем обычно в рыбацкой деревне. Вот наши уникальные эти поездки, экзотические, вот на Папуа, мы там жили, мы для них были как раз экзотикой. Мы приехали, и за нами бегали дети с тайками, там мужчины, женщины на нас смотрели во все глаза, просили с нами сфотографироваться. Вот сейчас в Монадо была та же история. Очень часто к нам обращались с просьбой, можно ли с вами сфотографироваться, потому что мы для них очень необычны. Они европейцев практически не видят. И вот европейские, белая кожа, там, европейские лица для них являются удивительной экзотикой. И когда ты встречаешься вот с местным населением, когда ты пытаешься его понять, ты огромный заряд получаешь от них. Когда люди видят, что ты к ним со всей душой, они к тебе возвращают это сторицей. Они к тебе тоже возвращаются всей душой. Сейчас мы разговаривали с китайцем, будучи вот в Монадо. И он говорит, что... Ну, во-первых, я так понял, что приезд русской группы для них был определенным шоком. Сейчас же американская пропаганда накачивает образ русского человека как такого сурового, злого, там, агрессивного. И он, китаец, пытался рассказать, что нет, русские не такие. И наш визит туда был таким, я отчасти тоже таким знаком того, что русские люди, они другие. Гиды, которые с нами работали, они, ну, когда мы уезжали с Папуа, они реально плакали. То есть нас там очень любят, и мы реально людям показываем, что мы хорошие, что мы дружелюбные, что мы открытые. Вот, это, конечно, очень интересно. Ну что ж, наша программа, к сожалению, подходит к концу. Евгений, спасибо вам за такой познавательный рассказ, позитивный рассказ. Я со своей стороны хочу пожелать вам, как желают, наверное, дайверы друг другу, чтобы количество погружений ваших всегда было равно количеству всплытий. Да, или четности, как у нас говорят. Все, всего доброго. Спасибо большое, пока. До свидания. Клуб путешественников.